Глава 8. Белла укрыла Келлеир тонким колючим одеялом, которое нашла в одном из шкафов Бродика. Ведьмак жил совсем аскетично, хотя старая скрипящая кровать сейчас пришлась кстати. Великанша присела на край, боясь, что та просто сломается под ее весом. Призрачный Арзу возмущенно распушил свой хвост, сверкая глазами-бусинами. Но едва кот получил оттоком свое любимое лакомство, немедленно погнался за очередным сахарным шариком, покатившимся по полу. Входная дверь тихо приоткрылась, и в пропахший травами зал заглянул Вардван. Проректор открыл дверь шире и вошел в помещение. Он огляделся, с ужасом рассматривая вереницу полок с разноцветными свечами и снадобьями, и приблизился к женщинам. Его черный взгляд остановился на спящей Келлеир. «Как она?» – поинтересовался маг. Белла заботливо убрала с лба девушки белоснежную прядь волос и глянула на мужчину. «Она будет в порядке, как и ребенок, но не должна больше испытывать такие перегрузки. Хотела бы я знать, что произошло в Рейгдане. В любом случае, Арис, как хорошо, что эти дети вновь в стенах замка и в безопасности». «Не могу не согласиться с тобою». Аристакис склонился к своей возлюбленной и коснулся губами ее лба. «Я должен идти. Когда будут какие-нибудь новости, я сообщу тебе подробности». «Ступай! Ты знаешь, где меня найти!» Белла тепло провела ладони по руке мага и проводила его взглядом, когда он бесшумно покидал комнату. Вардван торопливо поднялся по лестнице, собираясь дойти до кабинета ректора. Вероятнее всего, Эверетт уже там. Мужчина прошелся по пустому коридору и, подойдя к нужной двери, толкнул ее. Так и есть. Оба уже находились у стола, оживленно беседуя о чем-то. Аристакис зажал нос пальцами, косясь на своего товарища. «Почему ты до сих пор не переоделся?» Возмутился он, морщась от едкого запаха гари. Хью обернулся к проректору и в недоумении почесал свою перепачканную грудь. «Мне сейчас не до душистых ванн, Арис», – проворчал маг. Вардван только фыркнул в ответ и уселся на свободное кресло, опережая Хьюга. Тот только вздохнул и присел на подоконник. «Вот там и сиди, проветривайся», – скривился проректор. Саргон лишь покачал головой, глядя на них. «Как могло случиться, что девушка упала с площадки?» – поинтересовался Элазар. «Вот и мне хотелось бы это знать», – сквозь зубы процедил Хью. «Насколько я знаю, лиса боится высоты. И от нечего делать не стала бы подниматься туда. Только если шла за кем-то, кому могла доверять настолько, что не думала о риске для себя и ребенка». «Ивар все это время был в Арфейне», – заметил Вардван. «Раз Броган решил, что жена погибла и принялся все крушить, это явное желание мести. Значит, не к нему девушка шла». «Я даже не желаю ничего предполагать», – проговорил непослушными губами Элазар. «Я не буду утверждать, что леди Айла могла совершить роковую ошибку и поддаться той ярости, которую, несомненно, испытала ввиду своеволия старшего сына». Аристакис поднялся с кресла. «Но ответь себе сам, Элазар, даже если ее рука не толкнула невестку, то почему не поддержала, когда та оступилась?» Саргон застонал и закрыл глаза. «Арис прав», — отозвался Эверетт. «Если на площадке с девушкой была Айла, то она намеренно не поддержала свою невестку. А значит, Рейгдан ожидают тяжелые времена». «Броганы давно желали объединиться с Альвергардом». Проректор рискнул встать рядом с товарищем, поглядывая на темный двор за его спиной. На плече Хью краснел внушительный ожог. Вардван не выдержал, нервно поднес ладонь к поврежденному участку кожи, и Эверетт тут же ощутил покалывание. Рана принялась бледнеть и затягиваться, оставалось только потереть плечо, стряхивая на чистый пол седой пепел. «Вымойся!» – прорычал возмущенно проректор. «Потом!» – коротко кинул ему маг. «И спасибо!» «Броганы и беда – одно понятие!» – покачал черной головой Аристакис. «Мало того, что в Ксабире растут волнения, нам еще проблем с мальчишками не хватало. Этот год проклят богами!» «Все мы знали, что Грахеймна ожидают новые перемены, и политика правления Дарима только приближает этот момент. Это коснется всех нас, без сомнений. Но сейчас мы будем делать то, что и должны, то, что и всегда делали», – строго сказал Саргон. «Нужно дождаться возвращения Бродика». Эверетт скрестил руки на груди, глядя на ректора. «Он принесет новые вести из замка». «Все верно. Если мастер Бродик не вернется завтра к полудню, ты отправишься за ним, Хью». Ивар уперся обеими ладонями в широкий подоконник и тряхнул головой. Синие глаза вспыхнули, выдавая переполнявшие его чувства. К белоснежной пряди на его черных волосах сегодня добавилась еще одна. Кажется, это свойство досталось ему от отца. Он тоже посидел, будучи еще в расцвете сил. Время за полночь, но его комната по-прежнему оставалась пуста. Ивар прекрасно знал, что брат находится в академии, и устал вздрагивать каждый раз, когда ему казалось, что к двери кто-то прикасается. «Почему ты до сих пор не здесь, брат?» – глухо проговорил юноша. Он бессильной ярости ударил по деревянному подоконнику, едва не сломав его, и отпрянул от окна. Яркая луна освещала комнату лучше сфер, которые угасли ровно в тот момент, как настало время отбоя. Ректор вызвал его к себе еще до ужина. Сказал немногое, но и этого хватило, чтобы Ивар немедленно сорвался лететь в Райгдан. Саргон запер его в кабинете, ему пришлось не раз воспользоваться медальоном, чтобы прерывать трансформацию своего ученика. Как могло это произойти? Молодой человек принялся ходить по комнате кругами, бросая измученные взгляды на дверь. Почему Рейн не шел? Не желал его видеть? Или просто не мог? Проклятье! Ивар открыл дверь и широким шагом вышел в темный коридор. Пройдя немного, юноша огляделся. Затем он медленно подошел к одной двери и остановился. Это было жалко и недостойно. Претило всему его существу, но Ивар не мог не прислушаться к словам, раздававшимся там, в комнате. Это был голос Рейна. Второй принадлежал тому оборотню, что встретился ему сегодня во дворе. Он назвался Гвароном Ристердом. Ивар чувствовал боль и отчаяние своего близнеца, когда волк, видимо, прикасался к его ранам. И чем ближе находился от брата, тем ярче и сильнее были эти ощущения. «Значит, он предпочел остаться с ними, со своими товарищами?» Рейн Броган посчитал их компанию более подходящей в этот момент. Что они могли дать ему, чего не мог дать родной брат? Все из-за того, что он молча сбежал? Ивар опустил голову, осторожно прикоснулся руками к дверному косяку и на мгновение закрыл глаза. «Прости, что бросил тебя». Внезапно дверь открылась, слишком резко, чтобы он успел отпрянуть. Сильная рука схватила дракона за рубашку на груди и втащила в комнату. «Вот и все в сборе!» Волк глянул по сторонам. «Больше никого нет!» Он улыбнулся и толкнул ногой дверь, закрывая ее. «Юган, давай наш обычный набор первой помощи!» В Ивара полетело спелое яблоко, а следом был выставлен свободный стул у пустого стола, за которым сидел Рейн. Младший брат растерянно сжал в руке спелый плод, который едва не хрустнул под его пальцами, и посмотрел на брата. Старший Броган устроил руки на столе, опустил на них голову и спал. Непослушные черные пряди скрывали лоб, но оставляли на виду четыре темные полосы на виске дракона. Как раз в том самом месте, где ранее чернела печать. На шее юноши блеснуло кольцо, и, негодуя, Ивар стиснул челюсти. «Проклятый ошейник!» Дышал Рейн тревожно. Его плечи вздрагивали, видимо, во сне он возвращался к событиям сегодняшнего дня. Ивар протянул руку, но так и не рискнул коснуться головы брата. Зато почувствовал тяжелую руку Гварана на своем плече. «Он не винит себя. Просто дай ему время». Он предпочел остаться здесь, но не со своим братом. Броган повел плечом, убирая руку волка, и поднялся со стула. «Твой брат предпочел бы остаться один. Мне просто повезло. Я наловчился», – протянул с улыбкой оборотень. «Возможно, когда-нибудь стану ловцом драконов. Чувствую, будет у меня прекрасная практика». «Хотите сказать, – нахмурился Ивар, – что читаете мысли моего брата?» «О, я пытаюсь постигнуть это. Надеюсь, что успешно», – хмыкнул Гварен и скрестил руки на груди, поглядывая на спящего Рейна. Дракон во сне потер поцарапанную переносицу, удобнее примостился на столе и принялся похрапывать. «Что же творится у него в голове?» – недоверчиво поинтересовался Ивар. «Смею предположить, что твой брат не снимет это кольцо до самого выпуска. Более того, явно попытается вынести его из-за пределы Орфена». «Рейн Броган из рода свободных драконов». Глаза молодого человека возмущенно сверкнули. «Он никогда не предпочтет быть жалким смертным. Он дракон». «На-на-на!» – раздалось с верхнего яруса кровати. «Наивный!» Утро. Оно наступило слишком внезапно. Внезапно все боги собрались над его бедной головой и взревели. Один из них еще и ногой притоптывал. Рейн разлепил один глаз и сдул с лица растрепанные волосы. Это оказалось бесполезным, поскольку они все еще щекотали, колыхаясь над ним густой завесой. «Проклятие!» Броган подскочил на кровати, едва не сваливаясь. Он принялся размахивать руками, пытаясь справиться с медными потоками, струившимися с верхнего яруса. От его нервных манипуляций кудри колыхнули чуть усерднее, и появилась голова Югана. Делане зевнул и с удивлением посмотрел на своего неожиданного соседа. Дракон наконец понял, что заснул в комнате своих товарищей, и со стоном поднялся. Гварен потянулся на подоконнике, пытаясь размять затекшую спину. «Выспался, Броган!» Волк соскочил на пол, расправляя рубашку. «Почему не разбудил?» – проворчал дракон и зевнул, прикрываясь кулаком. «Мы пытались, честно. Правда, Юган?» Ристерт подмигнул своему рыжеволосому соседу, и тот закивал в ответ. «Ты храпел, как старый дед. Мне искренне жаль, Кел. Надолго ли у нее хватит терпения с таким мужем?» «Надолго», – проворчал Рейн. Он шевельнул плечами и ощутил ноющую боль в спине. «Не забудь сегодня повязку сменить», – хмуро напомнил волк и, проходя мимо товарища с полотенцем, наперевес похлопал его по плечу. «Ступай к брату. Хватит мучить парня». Броган печально вздохнул и провел ладонью по лицу. «Боги, он так и не дотянул до своей комнаты вчера. Ивар до сих пор гадает, где его ярн носят». «Проклятие!» Рейн развернулся и широким шагом пошел прочь из комнаты. «Давай, давай!» – уже из ванной отозвался Гварен. «И в столовую, чтоб явился! Он меня слышал?» Молодой человек выглянул в дверь. Вода с его лица капала на пол, оставляя темные пятна. Юган отрицательно покачал головой. Он пытался привести в порядок спутанные волосы, но вздохнул, понимая всю бесполезность этого занятия, и посмотрел на волка. Рыжие пряди принялись медленно укорачиваться и темнеть. Вскоре Гварену пришлось скептически глядеть на копии своей прически. «Ты, главное, не увлекайся, хорошо?» – усмехнулся волк и вернулся обратно в ванную.